Это, наверное, очень больно и неудобно. Кто привык жить с хвостом, тому тяжело его бросать. И куда они убегают без хвостов? Может быть, к Волге? В воде лучше всего заживают всякие царапины. Окунешься в воду, и все пройдет. Динка тоскливо смотрит на кусты, на деревья, на убегающую вбок тропинку. Солнце поднялось уже высоко. Хорошо сейчас на Волге. Спустишься с обрыва на берег, там песок и камни. Когда солнце сильно печет, камни делаются такие горячие, что по ним можно только прыгать с одного на другой и скорее к воде. А черные уже ничего не боятся. Они просто валяются на горячем песке. Им хочется хорошенько согреться на солнышке. И купаться они любят. Только очень медленно везутся по песку. Динка часто помогает им добраться до воды. Тяжелющие они, неудобные какие-то. Но зато добрые, совсем не кусаются. «Уйти бы», — думает Динка, но не уходит. С террасы слышится голос Кати. «Дина, иди завтракать!» На столе звенят чашки, тарелки. Но Динка не смотрит туда и не отвечает. Ей ничего не надо, ей только бы уйти. На террасе слышен негромкий разговор. Завтрак кончается. Солнце начинает припекать сильнее, а Динка все стоит, не желая возвращаться и не решаясь уйти. Она стоит так долго, что всем в доме делается не по себе. В летней кухне возится Лина. Она шлепает на доску тесто и, налегая на него сильными руками, взглядывает в окно. «Стоит! Битый час стоит!» Сокрушенно вздыхая, думает она. Круглое лицо ее с ямочками на щеках омрачается. Ночной приезд дворника, о котором она боязливо думает все утро, вылетает из ее головы. Сочувствие к Динке все сильнее охватывает жалостливое сердце Лины. «Ножки-то, небось, подгибаются, и головочку солнышко печет», — расстроенно думает она, все чаще взглядывая в окно. «Катя не мать, у ней душа не болит». Но Лина не хочет поддаваться жалости, хотя она и выненчила Динку на своих руках, а тоже понимает, что девчонка растет сорвиголова. «Утрися, Линочки досадила и с теткой горланила, да еще у мышки все сливки вылакала. Беда с ей!» Вспоминая о сливках, Лина не может удержаться от улыбки, и симпатия ее снова перекидывается на сторону Динки. «Тоже ведь дитё, сливочек-то хочется попробовать. Много она понимает, кто больной, кто здоровый». Лина в сердцах налегает на тесто. Мучная пыль оседает на ее пушистых бровях. Сердце окончательно расстравляется жалостью. И, взглянув еще раз в окно, она бежит отыскивать Катю. Катя сидит на ступеньке террасы с двумя старшими племянницами и громко, как-то чересчур громко и весело, читает им приключения Тома Сойера. Но девочки слушают невнимательно. Их беспокоит младшая сестра. «Катя, можно я позову Динку?» Прерывая чтение, спрашивает мышка. «Не надо. Постоит, постоит и придет сама». Катя хочет выдержать характер. «Но Динка не придет сама!» Огорченно вздыхает мышка. «Конечно, сама она не придет», подтверждает и Алина. «Пусть мышка позовет ее, Катя». «Я пойду, Катя, ладно?» Вскакивает мышка. «Ну хорошо, пойди, скажи этой противной девчонке, что я читаю вам Тома Сойера. Пусть идет слушать», — смягчается Катя. Мышка бежит к калитке и, замедлив шаги, тихонько приближается к сестре. «Диночка, пойдем домой, Катя будет читать нам Тома Сойера». «Пусть она подавится своим Томом Сойером», — грубо отвечает Динка. Мышка растерянно отступает, моргает короткими ресницами. «Ой, как тебе не стыдно так говорить, если Катя подавится Томом Сойером? Уйди!» Сердито прерывает ее Динка и снова утыкается лицом в калитку. «Не хочу я ни с кем говорить, я скоро умру!» «Как? Почему ты умрешь?» заикаясь от волнения, спрашивает мышка –